Снилось мне, что я на хлебном комбинате. Аромат свежевыпеченного хлеба щекочет ноздри, румяные щечки булок так и манят надкусить хрустящий бочок. Аппетитные ряды караваев гордо выезжают из печи, щеголяя пышными поджаренными шапками. Облизываясь, иду вдоль конвейера, по которому движутся противни с хлебом. Впереди дородный пекарь в белоснежном высоком колпаке колдует над очередным кулинарным шедевром. Подхожу ближе, стол усыпан мукой, словно песчаный пляж. А посреди этого белоснежного ковра возвышается идеально ровный белый ком. Умелые руки пекаря то тут, то там касаются хлебного шара, оставляя после себя вмятинку глаз, впалость ямочку, выпуклую надбровную дугу. С каждым движением пекаря шар приобретает человеческие черты, и вот уже потешно мигают глаза, сходятся на переносице брови, морщится аккуратный курносый нос, а руки пекаря лепят губы, последний штрих на мучном полотне. «Колобок!» — ласково шепчет пекарь, отходит на шаг и, любуясь на свое творение, умильно складывает на груди испачканные мукой руки. Колобок крутится вокруг своей оси и вдруг пружиной подскакивает в воздух. Мгновение, и он уже катится по полу, собирая на свежее тесто мусор и сминая изящно вылепленные пекарем черты. «Колобок!» — надрывно зовет пекарь. Хлебный шар поворачивается. Теперь он выглядит как творение неумелого ребенка. Смятые бока, расплющенный в свиной пятачок нос, искривившийся рот, один уголок которого смотрит вверх, а другой вниз. Прилепившаяся к уголку губ полоска бумаги выглядит как папироска. «Свободу колобкам!» — сипит колобок и сплевывает бумажку. «Братцы, хорош отсиживаться в печи! Я покажу вам свободу!» Караваи и булочки заинтересованно подскакивают на противнях. «Мы покорим мир!» — продолжает призывать колобок. «Настанет эпоха колобков! Люди станут заглядывать к нам в рот, а не мы к ним!» Хлебные овалы, круги и кирпичики сыплются на пол, стекаются к колобку, и вот уже весь пол покрыт хлебом. «Ржаные направо, пшеничные налево!» — командует колобок и, поворачиваясь к нам, приказывает своей армии «взять их!» Хлебобулочный поток лавиной устремляется к нам. Пекарь в ужасе вскакивает на усыпанный мукой стол и остервенело отбивается колпаком от карабкающихся булок. А я распихиваю подлетевшие ко мне караваи, но колобок-зачинщик подкатывается ко мне футбольным мячом и сбивает с ног. Вот уже булки и караваи покрывают меня теплым хрустящим саваном, забивают рот, а глаза залепляет шматок липкого теста.